До меня донеслись звуки бравурного марша. Вдали я увидел кучку людей и, недолго думая, направился туда, через небольшую площадь, обходя буйно цветущие клумбы. С примитивного мостика, переброшенного через ручей, который петлял среди искусственных скал, лужаек и кустов, я взглянул на зеленую мутную воду в желтоватых пузырях. «Это не для меня», — подумал я, — «слишком много змей, слишком много цветов, слишком много болезней. Какой ужас, если что-то вдруг затянет тебя, и ты останешься тут навсегда». Я быстро продолжил путь. Военный оркестр, грохоча барабанами и тарелками, особенно бросались в глаза белые гамаши музыкантов, наяривал марш перед чьим-то неприметным бюстом. «Самое лучшее — вернуться на корабль», — подумал я, и улечься на диван с книжкой Райдера Хаггарда, найденной в читальном зале. Хаггард Генри Райдер, 1856-1925 годы, английский писатель, автор приключенческих и исторических романов. И вот тут я заколебался. Мне показалось, что я то ли увидел, то ли припомнил своего друга Веблена. Конечно, в этом городе, выросшем среди тропического леса, на этих шумных улицах, переменчивых и неуловимых, как узоры калейдоскопа, под горячечным солнцем, человеку может привидеться что угодно, но британец Веблен был здесь наименее уместен. «Кто-кто, но только не он», — сказал я себе. Я просто вспомнил о нем, немыслимо, чтобы он очутился тут. Я хотел вернуться на корабль, но оказалось, я не совсем представляю, в какую сторону идти. Я огляделся в поисках полицейского. Один стоял неподалеку, форма висела на нем так свободно, что казалось маскарадным костюмом, взятым на прокат. Но был совершенно недосягаем. С обеих сторон его омывал быстрый поток машин. «Порт?» — спросил я у продавца газет. Он непонимающе посмотрел на меня. Какие-то девочки, а может быть, женщины, и к тому же проститутки, смеясь, указали мне дорогу. Одна лишь мысль, что я возвращаюсь на пароход, придала мне бодрости. Пройдя каких-нибудь 400 метров, я поравнялся с кинематографом, облепленным афишами. Они извещали, что здесь идет большая игра. «Большая игра» — фильм французского режиссера Фака Фидерера. Настоящая фамилия Фредерикс. 1888-1948 годы, созданный в 1934 году. Несколько минут назад я прошел бы мимо. По правде сказать, на площади я испугался. Наверное, я был не совсем здоров, иначе отчего приписывать тропикам свойство безвозвратно заглатывать намеченные жертвы, в число которых я почему-то включил себя. Теперь, вновь став нормальным человеком, я рассмотрел афиши и даже разволновался, увидев, что как раз сегодня тут показывают старый, первый вариант большой игры, в которой снимались Франсуаза Розе, Пьер Ришар Вильм, Шарль Ванель. Я сравнил себя с библиофилом, случайно находящим в жалкой книжной лавчонке драгоценное издание, за которым охотился так давно. По какой-то загадочной причине, а может быть от того, что в кругу близких друзей этот вариант видел я один, на протяжении многих лет само название фильма служило мне последним сногсшибательным доводом в наших разговорах. если меня хотели